а наградной пистолет упал на пол. Федорчук рванулся, но мог бы и не пробовать. Я поддал ногой пистолет, оттолкнув его под стол. А в следующую секунду на помощь пришел телохранитель Андропова. Помог надеть наручники на разбушевавшегося генерала. «В мою комнату отдыха. Пусть охладится», — распорядился Андропов. Телохранитель втолкнул Федорчука в комнату, где мы пили недавно чай, а Андропов выглядел гостеприимным хозяином. «Потом, когда шум утихнет, переведем его во внутреннюю тюрьму». Я глянул на Уделова. Тот продолжал сидеть на стуле совершенно невозмутимым видом. Повернулся к Ребенко, и вот только сейчас я увидел, что генерал держится за бедро. Лицо его было бледным, по брюкам расплывалось кровавое пятно. «Кажется, попал», — сказал Ребенко и начал медленно оседать на пол. Я стащил с него ремень, перетянул ногу выше ранения, чтобы остановить кровотечение. Тут же вбежал дежурный врач, мельком глянул на ранение Ребенко, попросил подождать буквально минуту и юркнул в комнату отдыха. Вскоре доносившийся оттуда рев Федорчука прекратился. Наверняка что-то вкололи. Вскоре весь кабинет Андропова наполнился людьми. Ребенка оказали первую помощь и унесли на носилках. Через пару минут с улицы донеслись звуки удаляющейся сирены. «Спокойно, товарищи, все живы. Товарищу Ребенка оказали помощь. Он уже в пути в больницу», — успокаивал Андропов собравшихся. «Продолжаем работать». Повторяю, продолжаем работать в обычном режиме. Это был случайный выстрел по неосторожности. Патрон в патроннике остался, так что генерал Ребенко ранил себя случайно. Кабинет опустил тут же. Приказы Андропова выполнялись беспрекословно. С председателем КГБ остались только мы с Уделовым. Юрий Владимирович задумчиво произнес. «Может быть, его тоже гипнотизер обработал?» «Да там и обрабатывать-то нечего», — пошутил Вадим Николаевич, постучав себя кулаком по лбу. «Мозгов у Федорчука нет, одна кость. Но Лесков сейчас будет действовать быстро. Давайте-ка пока пустим слух, что у Федорчука сердечный приступ. Это спровоцирует агента. Ну а вы, Владимир Тимофеевич, будьте готовы к любым провокациям». «И все-таки пусть специалисты Института Сербского проверят Федорчука. Уж лучше пригласить профессора Ухтомского сюда». Андропов вернулся к столу, у стола опустился в кресло и сказал: «Второе покушение на меня за 2 года. И готовится 4-е покушение на генсека. Хотя это и к лучшему, маски сброшены». И вот тут он переключился на текущие вопросы. «Итак, вам, Вадим Николаевич, придется снова съездить в Киев. Ни одному, с целой бригадой следователей и специалистов. Вы, Владимир Тимофеевич, пока замените Ребенка. Приказ о вашем назначении исполняющим обязанности начальника охраны генерального секретаря сейчас же подготовят». «Служу Советскому Союзу. Разрешите приступить к исполнению?» «Разрешаю, разрешаю. И...» Уже сделав шаг к дверям, я остановился. «Учтите, что у начальника охраны будет много бумажной работы. Бюрократические моменты не запускайте». Я кивнул и покинул кабинет. Сразу же позвонил в Заречье. Там мне сообщили, что Леонид Ильич в ЦК. Вышел из приемной, быстренько спустился по лестнице и, выскочив во внутренний дворик, прыгнул в Копейку. Через 3 минуты я был уже на Старой площади. Вошел в 3-й подъезд здания ЦК, поднялся на 2-й этаж. В приемной толпился народ, все говорили одновременно, и часто звучала фамилия Федорчук. Открыв дверь, вошел в кабинет. Леонид Ильич стоял с секретарями возле стола. «А вот и Володя». Он кивнул, приветствуя меня. «Ну все, товарищи, работайте, работайте». Секретари разошлись, покинув кабинет. «Так, Володенька, рассказывай, что там случилось у Андропова?» Федорчук ворвался в его кабинет, направил на Вадима Николаевича пистолет. Успел выстрелить, но мне удалось его обезвредить. Тем не менее, пуля попала в Ребенка. Генерал ранен, сейчас в Кремлевской больнице. «А Федорчук-то что? Что он говорит?» Брежнев был явно шокирован. «Да как же так Виталий-то мог поступить?» боевой офицер, но он же всю войну прошел. Я ж ему как себе доверял. Все думал, ну хоть за Украину могу быть спокоен, а вон как оно вышло. Ну, Федорчук ревел зверем, находился в совершенно неадекватном психическом состоянии, сообщил я. Но после ему поставили успокоительное, насколько я знаю. Что ж, как придет в себя, доложите. Я хочу лично с ним пообщаться. Распорядился Леонид Ильич. Ну, а сейчас поехали, поехали, Кребенко. Мы прошли в комнату отдыха, я помог генсеку надеть пальто, подал каракулевую шапку. Прикрепленным в этот день был Григорьев, Борис Дмитриевич Мордвин по национальности, и, в отличие от нас с Мишей Солдатовым, был невысокого росточка, но жилистый, резкий в движениях человек. Абсолютно немногословный. Он умел сливаться с любой местностью, любой обстановкой. Вот уж если кого и можно было назвать тенью генсека, так это Григорьева. До Кремлевки кортеж генсека доехал быстро. В больнице царила суматоха. Санитарки уже успели до блеска надраить полы. И без этого в кремлевской больнице всегда было чисто. А сейчас так все просто сверкало. Леонида Ильича встречал главврач. Брежнев наскоро поздоровался с ним и потребовал: «Срочно проведите меня, Кребенко. Как он? В сознании?» «В порядке. Насколько это возможно?» «Сейчас готовим к операции». На бегу рапортовал главврач Шелепин Андрей Владимирович. «Рана серьезная». В голосе Ильича звучало искреннее беспокойство. «Хорошо, что кровь быстро остановили, но снимки не радуют. Пуля застряла в кости. Тем не менее, можно сказать, что генералу Рябенко повезло. Еще полсантиметра, и зацепило бы важную артерию». «Ну, просто не успели бы довести и истек бы кровью», — докладывал Шелепин. В палате у постели Рябенко толпились врачи. Александр Яковлевич был в сознании, но выглядел очень бледным. «Вот так-то, Леня», — слабо сказал Брежневу и попытался улыбнуться. «Войну прошел не царапины, а тут в кабинете председателя КГБ пулю словил. И ведь что обиднее всего от своего же?» «Ты, Саша, сейчас не разговаривай», — остановил его Леонид Ильич. «Сейчас пулю достанут, потом быстро на ноги встанешь. Только умирать не вздумай. У меня кроме тебя и друзей-то не осталось». Я видел, что Брежнев был по-настоящему потрясен. На глазах Леонида Ильича навернулись слезы. Генсек в принципе был чересчур сентиментален, хотя вот сейчас подобная реакция была вполне ясна и понятна. Я тоже переживал за генерала, который фактически дал Медведеву путевку в жизнь. Когда я в своей жизни, будучи Владимиром Гуляевым, служил в КГБ, мне такой наставник не встретился. Сейчас я понимал это и понимал, насколько важна связь поколений. Особенно в профессиональной сфере. «Ты выздоравливай, Саша». Брежнев наклонился и пожал Рябенко руку. «Ты мне очень нужен». «Да куда ж я денусь?» Рябенко слабо улыбнулся и, посмотрев на меня, тихо произнес: «Спасибо, Володя». «Да за что? Сами же натаскивали по оказанию первой помощи. Выздоравливайте». Я тоже был взволнован. Рябенко стал мне близок. Пожалуй, это единственный человек в моей новой медведевской реальности, которого я по-настоящему могу назвать другом. Вернувшись в Кремль, Леонид Ильич вызвал Андропова, Ценева и Цвигуна. Причем, пока разговаривал с Цвигуном, Юрий Владимирович и Георгий Карпович мерили шагами приемную. Я же стоял снаружи, рядом с дверью, готовый войти в любой момент, но был спокоен. Цвигун — это не тот человек, которого стоило опасаться. Да и Григорьев находился в комнате отдыха за кабинетом Брежнева. Наконец, нас тоже пригласили. Брежнев выглядел мрачнее тучи, густые брови сошлись в одну линию. Он начал совещание с вопроса. «Как вы, Юрий Владимирович?» «Да это нормально», — ответил Андропов. — Спасибо, Рябенко, с Медведевым. очень быстро отреагировали, профессионально. Я уже тут провел расследование, почему Федорчук пришел на Лубянку с оружием. Более того, вошел ко мне в кабинет с пистолетом. Все говорят, что он неадекватный. Обыскивать себя никогда не давал. Пистолет сдавать отказывался, мотивируя тем, что это наградное оружие. Сейчас, конечно, правила ужесточим. Введем досмотр. Порядок должен быть один для всех. «Поздновато спохватились», — заметил генсек. «Ну уж лучше поздно, чем никогда». С виноватым видом парировал Андропов. «Ой, ваше поздно! Едва не стоило жизни генералу Рябенко!» Леонид Ильич повысил голос. «Я видел, что он едва сдерживается, чтобы не закричать, что бывало крайне редко». «А вы, Георгий Карпович?» — обратился Брежнев к Ценеву. «Вы куда смотрели? 8 лет Федорчук у нас возглавлял КГБ Украины. Вы это направление курируете? И что, никаких жалоб и сигналов на него не было? Что, дождались открытого покушения?» «Ну, сигналы были, конечно, и жалобы тоже были». Ценев отвечал четко, не пугаясь грозного вида генерального секретаря. Характер у Федорчука всегда был не сахарок. Держал подчиненных в узде, как он сам выражался, не давал распоясаться. А здесь, ну, я даже не знаю. Наверное, какое-то помутнение на него нашло. Переработал или еще что, но врачи разберутся. Он вспылил из-за того, что в его епархии начали какую-то негласную проверку. Вступил в беседу Цвигун. Он и мне жаловался, когда к нему Уделов прилетел в Киев. Мол, москвичи не доверяют ему, сомневаются. Ну а сигналы? Сами прекрасно знаете, что на каждого руководителя сигнализируют. С утра и до вечера. Я уже молчу про нескончаемые потоки анонимок. Цвигун был доверенным лицом генсека в КГБ. Андропов знал об этом, но не в его власти было снять Цвигуна с должности своего заместителя. И вот сейчас неудивительно, что о заговоре и причинах покушения Леонид Ильич был уже информирован. «Вы трое просмотрели буквально у себя под носом заговор. Да неужели вы не заметили повышенную активность? Тот гипнотизер уже второй год как по стране бегает». Брежнев говорил жестко, каждое его слово было как удар. Доброго дедушки и шамкающего маразматика я сейчас никак не видел. Передо мной был опытный политический боец. Что говорят психиатры? Федорчук тоже под гипнозом находился? Никак нет. Вполне в здравом уме и твердой памяти. Следов воздействия на личность не выявлено. Дипломатично ответил Андропов и подумал. Профессор Ухтомский, протестировав Федорчука, резюмировал: «Просто дурак». Но вряд ли это сейчас хорошая формулировка, чтобы озвучить ее Леониду Ильичу. «Ну хорошо. Какие у нас имеются решения по кадрам? Кого поставим вместо Федорчука на Украину?» Брежнев задал вопрос и ждал ответа. Но все трое присутствующих с ответом не торопились, обдумывая, что можно сказать. «Ну, быть может, Грушко?» Неуверенно предложил Ценев, который отвечал за кадры в Комитете госбезопасности. Он работал на Украине, знаком с обстановкой. «А как же он с Щербицким сработается? Вы об этом не подумали?» Напомнил Цвигун. «Генерал-полковник Грушко — самая подходящая кандидатура». Неожиданно поддержал предложение Ценева Андропов. «Но на него у меня другие планы. Уже сейчас. Он сейчас работает по Соединенным Штатам и по Канаде. И, боюсь, его нагрузка значительно возрастет на фоне последних событий». «Ну, тогда, может быть, Крючков?» «Выдвинул новую кандидатуру Ценев?» «Нет, нет, нет, нет». Сразу отмел Андропов и этот вариант. Крючков по комсомольскому призову к нам попал. Это не кадровый чекист, тем более, что республика сложная. Пожалуй, я бы поставил Чебрикова. Федор Михайлович Чебриков имел репутацию верного ставленника Андропова. В будущем, точнее, в моем будущем, Гуляевском, он возглавит КГБ СССР, а потом, в 90-х уйдя в отставку, станет начальником охраны Иосифа Кобзона. И любопытно, что перед Чебриковым на посту председателя КГБ СССР успел немного побыть сам Федорчук, но сейчас-то уже понятно, что ход истории изменил направление, и карьера Федорчука закончена. Так, а кто станет исполнять обязанности Ребенка? Спросил генсек. Пока Медведев. Приказ я подписал. Уверенно ответил Андропов. Не сказать, что я был против заменить старшего коллегу. Но я прекрасно представлял, какое количество бюрократической работы предстоит и какие склоки и интриги придется разбирать среди работников госдачи, персонала, обслуги. И мне от этого становилось не по себе. И потому я в очередной раз мысленно пожелал Ребенка как можно скорейшего выздоровления.